Санитары кочегарят слишком быстро. Розовые жевалки овощей не поспевают глотать, и мягкое механическое выдавливается на их подбородочки, капает на зеленые. Санитару ругают овощей, растягивают им рты пошире, вертанув ложкой, словно глазок на картофель не вырезают. «Этот старый бздун-бластик разваливается у меня на глазах. Не пойму, то ли он у меня ветчинный кисель глотает, то ли свой язык по кускам». 7:30. Обратно в дневную комнату. Старшая сестра глядит сквозь свое спецстекло. До того отмыто, что не знаешь, есть оно или нет его. Поглядела, кивнула про себя. Отрывает листок календаря. Еще одним днем ближе к цели. Нажимает кнопку запуска всего. Слышу брум, тряхнули где-то железный лист. Все по местам. Острые — сесть вдоль своей стены, ждать, когда принесут карты и монополию. Хроники — сесть вдоль своей стены, ждать складных головоломок из коробки «Красный крест». Элис на место у стены, руки поднять, ждать гвоздей, писать по ноге. Пит, качая головой, как болванчик. Сканлон, шевели на столе корявыми руками, собирай воображаемую бомбу, чтобы взорвать воображаемый мир. Хардинг, начинай говорить, маши голубиными руками, запирая их в подмышках. Взрослым не положено так махать красивыми руками. Сеффилд, ныть, что зубы болят и волосы выпадают. Все разом. Вдох, выдох, по порядку. Частота сердцебиения задана в карте ДР. Слышно, шарики на местах, все катаются в обойме. Как в мире комикса, где фигурки, плоские, очерченные черным, скачут сквозь дурацкую историю. Была бы она смешной, да фигурки — живые люди. 7:45. Санитары идут вдоль цепи хроников, ставят катетеры тем, кто сидит спокойно. Катетеры — презервативы БУ с отстриженными макушками. Резиновыми кольцами их крепят к резиновой трубке, которая идет под штаниной к пластиковому мешку с надписью «Повторному использованию не подлежит». Моя работа — споласкивать их в конце дня. Презервативы крепят пластырем к волосам, на ночь сдирают, и старые катетерные хроники — безволосые, как младенцы.